Оно находилось в ведении полиции Ойбанкса, а именно капитана Лоусона. Но я работал вместе с ним над делом. Мы не нашли ничего ценного. Цепи были совершенно обычными. Убийца мог купить их в любом магазине скобяных товаров. Люси наклонилась к Райли и посмотрела на те же фотографии. «Но он купил их очень много», — сказала она. «Следует полагать, что продавец заметил бы, что кто-то покупает столько цепей». Альфред кивнул в знак согласия. «Да, мы тогда тоже так подумали. Но мы связались со всеми магазинами в этих краях. Ни у одного из продавцов не было такой необычной продажи. Наверное, он покупал их понемножку, то там, то сям, не привлекая особого внимания. К тому времени, когда он подготовил убийство, у него уже оказалось приличное количество на руках. Возможно, и до сих пор осталось». Райли пристально посмотрела на смирительную рубашку, которая была надета на женщине. Она выглядела точно так же, как та, что связывала ночную жертву. «А что насчет смирительных рубашек?» — спросила Райли. Альфред пожал плечами. «Вы, вероятно, думаете, что их легко отследить, но нам не удалось. Это обычная вещь в психиатрических клиниках. Мы проверили все больницы штата, включая ту, что находится ближе всего. Никто не заметил, чтобы пропадали смирительные рубашки». Повисло молчание, пока Райли и Люся продолжали рассматривать фотографии и отчеты. Расстояние между местами, где были оставлены тела, составляло около 15 километров. Это указывало на то, что убийца жил где-то неподалеку. Но тело первой женщины было бесцеремонно выброшено на берег реки. За 5 лет, прошедшие между убийствами, отношение убийцы явно в какой-то мере изменилось. «И что вы об этом думаете?» — спросил Альфред. «Почему смирительные рубашки и все эти цепи? Не кажется ли вам, что это самоуничижение?» Райли задумалась на мгновение. «Только не по его мнению», — сказала она. «Для него это сила. Он хочет связать своих жертв не только физически, но и символично. Тут дело вовсе не в рациональности. Задача в том, чтобы забрать силу жертвы. На это убийца делает особый упор». «Но почему женщины?» — поинтересовалась Люси. «Если он хочет лишить жертву силы, не будет ли это более показательно с мужчинами?» «Хороший вопрос», — признала Райли. Она мысленно вернулась на место преступления к тому, как тщательно уравновешено было тело. «Но вспомни, он не очень-то силен», — ответила она. «Возможно, отчасти поэтому он выбирает более слабых жертв».